Валентина Петровна. Она. Добрый день. Добрый. Как здоровье? Как самочувствие? Зачем оно тебе? Я врач Иннокентий Арчибальдович. А я врача не вызывала. А я и не вызываюсь. Я вам звоню, потому что к нам в больницу привезли ваших родственников. Да, ну. Да, вот Наталья, Лариса, Руслан. Все правильно? Ну, дальше. Вот говорят, что врачи, у них шизофрения на почве вашей квартиры. Чего-чего? Врачи поставили им диагноз шизофрения на почве вашей квартиры. Да что? Кому поставили? Вот Ларисе, Наталье и еще есть молодой человек Руслан, ему 15 лет. Все оказались шизофрениками? Да, они постоянно говорят о квартире на Войковской и ни о чем другом говорить не могут. Говорят, нам квартиру завещали, на нас квартиру переписали, как шизофреники, вот они, больные люди. Что делать будем, Валентина Петровна? Шизофрения неизлечимая. Как неизлечимая? Так, очень просто, это неизлечимая болезнь. Ну вот я профессор, главврач Иннокентий Арчибальдович, у меня 4 ученых степени. Я профессор в области психиатрии, также судебной психиатрии. Я вам авторитетно заявляю, для того, чтобы вылечить шизофрению, необходимо шизофреника лишить объекта шизофрении. Чего лишить? Объекта шизофрении. Ну, то есть, понимаете, у людей помешательство на вашей квартире, вам нужно аннулировать завещание. И они сразу вылечатся. Ну, у меня племянников много, другим перепишу, не волнуйся. А вы знаете, у меня тоже племянники есть. Ну, мне хуй с тобой, что кто у тебя есть. Ну как же? Вот давайте я окажу вам услугу. Вам а и... я не просила об услуге. Вам и вашим родственникам необходимо врачебное вмешательство. Ведь так? Захотят будут лечиться, не захотят. Сейчас дело добровольное, указ был. Давайте квартиру перепишем, и все сразу выздоровеют. На кого? Ну, например, на моих племянников. Да, хуй, аферист. Давно ты аферами занимаешься, квартирными? Я главврач, Валентин Петровна. 15 лет, врач, хуй ты, а не врач. Аферист ебаный.